Глава 8. «Мне видится одно из двух», — сказал Рук. Я вышла за ним из отделения с бассейнами в тесноту скамей, ячеек, деревянных сундучков, крючков для одежды и выстроенных в ряд вдоль северной стены узких шкафчиков. Пока мы вытирались, он пристально наблюдал за мной. У меня кожа еще не остыла от горячей воды. И хорошо, хоть и неприятно. Не хотелось бы, чтобы он заметил мои горящие щеки, а уверенности, что они не горят, у меня не было. Быть голой среди равнодушных к тебе людей, на удивление, легко. Простая откровенная нагота привлекает внимание не больше, чем стены. Но добавьте к ней капельку влечения, и вся ваша уверенность разлетается вдребезги. Глядя, как выгибается Рук с полотенцем в руках, я не знала, куда девать глаза. Отворачиваясь, чувствовала себя монастырской молочницей. А стоило остановить взгляд на его заднице, на идеальной линии сочленения ягодиц с поясницей, как чувствовала, что щеки опять горят. Он, похоже, моей неловкости не разделял. Кожа у него была темнее моей и лучше скрывала румянец. Но подозреваю, будь он даже бледнее луны, мне бы не удалось вогнать его в краску. Пока мы вытирались и одевались, Рук разглядывал меня с таким откровенным любопытством, что я с облегчением выдохнула, когда он, наконец, продолжил разговор. «У вас с глоткой были какие-то дела», — сказал он и замер, не застегнув до конца штаны, в ожидании ответа. «Ты работала с ним или собиралась? Найденная при нем записка от тебя. Потому ты сюда и пришла». «Похоже на правду», — признала я. «Вопрос в том, чего ты надеялась от него добиться. Вот здесь ответов может быть несколько». Я невзначай оглянулась через плечо. На дальнем конце лавки устроилась женская компания. Приятельницы, пока одевались, болтали и пересмеивались, не замечая нас, да и сидели в нескольких шагах. «Либо...» — Рук поднял палец. «Ты работаешь на Аннур. И тогда мы на одной стороне. Либо ты работаешь на мятежных домбангских жрецов. И тогда у нас уже не все так гладко». «Я бы подсказала ответ», — протянула я. «Да вижу, как тебе хочется самому угадать». Рук наградил меня улыбкой. «Давай расскажу тебе сказку», — предложил он. «Жила-была одна женщина, уроженка Домбанга, которой больше всего на свете хотелось избавить свой город от аннурцев». «Начало никуда не годится». Он поднял бровь. «Ты вроде бы предоставила мне самому разбираться». «Я про сюжет. Не годится в первой же фразе все объяснять. Это рушит интригу». Он подобрал чехол с ножом, похлопал им по ладони и продел пояс в петлю. «Я замечал, что интрига не главная. Лишь бы в рассказе хватало крови и воплей». «Согласна. Лучший способ сыграть на чувствах толпы». «Да. Любострастия побольше», — без улыбки подмигнул он. «Про радости плоти тоже нельзя забывать». «Никак нельзя. Восполним о грехе повествования кровопролитием и блудодейством». «Довольно здравый подход, я бы сказал», — сухо заметил Рук. «Итак», — я наклонилась, чтобы пристегнуть ножи на бедра. «Согласно этому кровавому и распутному сюжету...» «Наша героиня», — подхватил он, — «наша дочь Домбанга 6 лет назад села мне на хвост». «Ради блудодейства или кровопролития?» — осведомилась я, распрямившись. «Первое было средством, второе — целью. Она, опустив в ход все женские уловки, пыталась завербовать меня в ряды повстанцев, а не добившись успеха, скрылась. Теперь же она снова здесь. Объявилась чуть ли не в тот же день, как кто-то наляпал по моему городу вымазанных в красной краске ладошек». Ощутив тяжесть клинков на бедрах, я уже не чувствовала себя такой беззащитной. Беззащитной — нет. Но голой — да. Я потянулась за штанами, но передумала. Каждый его жест, и рассказ, и равнодушие, с каким он одевался и похлопывал клинком по ладони, все это было разминкой, прощупыванием перед схваткой. И если сейчас показать, что дрогнуло, быть мне битой. И я придвинулась к нему, погладила голую грудь ладонью, провела по животу до пояса, а потом запустила палец под ремень. Он был еще теплым после купания. Даже не теплым, горячим. Я с нетерпением жду объяснений. Зачем этой женщине, одной из главных заговорщиц Домбанга, понадобилось встречаться с аннурским легионером, чей долг — разгромить тщательно подготовленное ею восстание? Рук глянул на мою кисть и, не пытаясь ее отвести, заглянул мне в глаза. Затем же, зачем 6 лет назад она сблизилась со мной, надеялась соблазнить глотку и втянуть его в свои дела? Плохо ты знаешь женскую натуру. Да ну. Первое. Для вождя революции описанная тобой женщина слишком уж полагается на отверстие между ног. Хм, мне следовало усложнить характер, признал Рук. Она и дерется неплохо. Давай-ка я расскажу сказку, улыбнулась я. Называется она «Измена родного сына». Легкомысленное название. Ты умрешь от смеха? Похоже, интрига раскрыта уже в заглавии. Нет, в нем ведь не говорится, кому он изменил. Я провела пальцами по его животу вверх, груди, по шее, приподняла ему подбородок. Главное удовольствие — проследить, как разворачиваются события. Ты уверена, что удовольствие — подходящее слово? О, больше всего нам по душе самые жестокие истории, лишь бы мы на деле в них не участвовали. Ты будешь слушать или перебивать? Рук опустил ладонь на мое голое бедро. Слушаю. Рядом с ним трудно было сосредоточиться. Поединок продолжался. Каждый старался выбить другого из равновесия, но все равно я чувствовала жар его кожи. Его дыхание путалось в моих волосах. Его голая грудь мимолетно коснулась моей. Меня унесло в сладостные воспоминания. Теплые сиитские ночи, ветерок из открытого окна перебирает мне волосы. Его руки у меня на спине, на ягодицах, соскальзывают, забираясь между бедер. Глаза темные, как чаша джунглей, и потеряться в них так же просто. Сердце билось, как конь в деннике. Рвалось на волю. Я с трудом отогнала память страсти и заставила себя сосредоточиться на рассказе. «Жил-был юноша», — заговорила я. Уроженец этого города, потомок гордого, но захудалого рода. Многие ожидали, что он станет вождем своего народа, выведет его из векового рабства. «Кто ожидал?» — хмыкнул Рук. «Те, кто знал, что он — потомок Гока-Ми, величайшего из зеленых рубашек». «Тех самых зеленых рубашек?» — вскинул он бровь, которые за 2 столетия после завоевания города Аннуром впали в ничтожество? «Прошлое не может впасть в ничтожество», — покачала головой я. «Жрецы Домбанга молчали, но ждали, ждали подходящего времени и подходящего человека». «Легионера?» — удивился Рук. «Того, кто 8 лет служил империи, гоняя дикарей поясницы? Похоже, ты запуталась в мотивации героев. Не продумала характеров». «Почему же не продумала? Кто лучше того легионера, заслужившего доверие разложившейся империи и поднаторевшего в ее обычаях и коварстве, мог бы повергнуть Аннур на колени? Кто, как не сын Гока-Ми?» «Сыновей Гока-Ми 100 лет нет в живых». «Скажем, духовный сын Гока-Ми. К Кто, говорю я, как не этот принц Домбанга, вернул бы зеленым рубашкам и жрецам былую славу? Жаль, никто не сказал парню, что он принц. Бросил бы кулачные бои, ребра целее бы были. Я встретила его взгляд, провела пальцем по шраму на подбородке. Он бы все равно не бросил. Не каждый живет битвой. А этот живет, пробормотала я. Ну-ка, дай угадаю, чем кончилось. Спустя много лет принц наконец услышал голос своего угнетенного народа. Он взялся убивать тех самых аннурцев, что помогали ему поддерживать порядок в городе, причем начал с легата, прозванного Глоткой. Довольно удачно, надо сказать. Мы знали о готовящейся измене. А потом он отправился в бане, чтобы разыскать и убить тайную союзницу того легата. Слушатели любят измены. Все еще, глядя ему в глаза, кивнула я. И любят, чтобы история заканчивалась морем крови. Рук повел ладонь вверх от моего бедра, огладил грудь и мягко остановил руку на горле. «Увлекательная история», — сказал он, — «захватывающая. Но вот беда. Ты не могла не заметить, что еще жива». «Как и ты». «Что означает одно из двух? Либо мы с тобой тянем время, либо все-таки на одной стороне». «Что, учитывая назревающий мятеж, было бы обоим на руку», — кивнула я. «Что тебе об этом известно?» — спросил он, прищурившись. «То же, что и всем. Краска на статуях и опорах мостов. Такие художества частенько ведут к бойне и разным возгораниям». Пожала я плечами и улыбнулась. «Я здесь, чтобы их предотвратить». «Я считал, это моя обязанность». И я так думала. Однако кое-кто держится мнение, что ты ею пренебрегаешь. «Кухонные сплетники», — фыркнул Рук. «Шайка чинуш белоручек, в жизни не выезжавших за пределы Аннура». «Насчет белизны их рук не поручусь, но это мнение разделяют не одни чинуши. Кетрал не подчиняются гражданским чиновникам». Подмигнув ему, я сделала шаг назад, подобрала с лавки штаны, влезла в них и стала терпеливо ждать реакции на эту ложь. Всю долгую дорогу до Домбанга я усердно размышляла, какую выбрать себе легенду. Что ни говори, найти Рука — лишь первый шаг. Дальше он станет задавать вопросы. И если 6 лет назад от большей их части удавалось уклониться, то теперь... Меня глодало предчувствие, что по второму разу он будет не так доверчив. Мне требовалась новая маска, такая, которую даже умный и осмотрительный Рук не сумеет прощупать и сорвать. И при этом я должна была иметь для него значение. Чтобы влюбиться в Рука, мне нужно было дать ему основание со мной разговаривать, сотрудничать, держать меня при себе. До маски Кетрал я додумалась под самый конец пути. Что удивительно, поскольку такая легенда была не только подходящей, но и единственной, отвечающей моим целям. Прежде всего, Рук никак не сумел бы ее проверить. Всем известно, какая секретность окружает Кетрал, отборных воинов-убийц Аннурской империи. Местоположение их тайных островов, Киринов, известно им самим, нескольким проверенным капитанам торговых судов, да еще, возможно, самым дерзким и отчаянным из пиратов. Рук никак не сумел бы добраться до Кетрал, чтобы поинтересоваться у них молодой женщиной такого-то роста, такого-то возраста. Еще лучше, что под видом Кетрал я имела бы основание сотрудничать с зелеными рубашками. Руку, несомненно, было поручено давить в Домбанге любые ростки мятежа. Давить силами преданных ему легионов. Однако, вполне естественно, Аннур должен был подготовить и запасной план, приставить вооруженного соглядатая, чтобы сторожил и город, и его сторожей. Насколько я могла судить, так оно и было. Вполне возможно, где-то в Домбанге скрывались под видом рыбаков или трактирщиков 1-2 крыла Кетрал. лучших солдат империи. Вполне правдоподобное допущение. А главное, оно объясняет мои редкостные способности. Служителей Ананшаэля приучают к скромности, так что я, конечно, в прошлый раз постаралась скрыть большую часть своих умений. Но руку хватило и того немногого, что он увидел. Мало кому из мирных жителей требуется такой уровень воинского мастерства. Маска Кетрал идеальна. Этой лжи он просто не мог не поверить. «Не верю», — холодно сказал он. Я вздернула брови и медленно втянула воздух, обдумывая, как отразить удар. «Много ли ты знаешь людей, готовых встать против тебя в рукопашной?» Он рассеянно поводил пальцем по ребрам в том месте, куда я обычно попадала на ринге. «И сколько из них?» — наседала я, не дав ему ответить. «На добрую четверть уступают тебе в весе. Сколько среди них 19-летних девиц?» «Допустим, ты Кетрал», — медленно отозвался он. «Тогда что ты во имя Шаэля делала в Сиа?» «Работала», — пожала я плечами. «А где было твое крыло?» «Мы не всегда работаем целым крылом». Я понятия не имела, так ли это, зато готова была поручиться, что и рук не знает. «Какое у тебя было задание?» «Кто, кроме людей на Киринах, знал ответ на этот вопрос, уже покойники. Не советую попадать в их число». «А какое задание здесь, в дом Банге?» «Для начала встретиться с глоткой». «Начало не из удачных». «Значит, придется нам действовать жестко». Он послал мне долгий, изучающий взгляд. «Нам?» «Мне с моим крылом», — кивнула я. «Ты только что сказала, что работаешь без крыла». «Работала в прошлый раз. Другое задание, другие условия». «А кроме как поболтать с покойником, что тебе поручено?» «При обычных обстоятельствах», — медленно проговорила я бы тебе не ответила». «Где ты видела обычные обстоятельства?» «И то верно». «Попробую остальное угадать», — сказал он, меряя меня взглядом своих бессовестно зеленых глаз. «Ты меня сильно разочаруешь, если не угадаешь». «Если тебе верить, ты Кетрал. Здесь, в Думбанге, ты находишься потому, что город в очередной раз готов вскипеть. Ан-Нур дал мне в подчинение зеленых рубашек, одолжил для поддержания порядка несколько легионов. Но в столице что-то произошло, и я лишился прежнего доверия. И тебя послали надзирать за мной». Он поднял бровь. «Как я угадываю сюжет?» «Уже лучше». Я потрепала его по щеке. «Мы здесь, чтобы за тобой присмотреть. Если ты по-прежнему верен, будем держаться в тени, не мешая делать свое дело. А потом почистим за тобой». «То есть меня считают либо предателем, либо болваном?» «Я их заверяла, что ты не то и не другое». Он в упор взглянул мне в глаза. «Однако ты здесь». «По приказу», — пожала я плечами. «Почему послали именно тебя?» Я оттопырила губы. «Может, ты все-таки болван?» «Ясно», — фыркнул он. «Ты родом из Думбанга. Знаешь город». «И тебя знаю». «Вот оно как». Он задумчиво постукивал пальцем по рукояти ножа. «Тебе поручено затащить меня в постель, затрахать до потери бдительности и выведать все секреты?» Я насупилась и подбочинилась. «Кажется, только что мы обсуждали некоторые области, в которых мои способности несколько шире расстояния между ляжками». Рук с головы до ног смерил меня взглядом, но вот понять его я не сумела. Мелькнула в нем капелька страсти или только стальной блеск, как у оценивающего противника бойца. Я попробовала вообразить себя Эллой, женщиной, давно познавшей свет и меняющей мужчин как наряды. Я вызвала в памяти ее карие глаза, за краем поднятого бокала. Как они лучатся отсветами лампы и будто смеются, даже когда ее лицо неподвижно. Я откинулась спиной на дощатую стенку, повторяя ее вольную позу, сочетающую в себе готовность к бою с праздной истомой. Возможно, попытка удалась. По лицу Рука я не могла о том судить. А у меня, если честно, вспотели ладони и пересохло во рту. «Конечно», — я говорила, подражая спокойному гортанному голосу Эллы. «Кетрал должны быть всегда готовы к непредвиденным обстоятельствам. Разумеется, во благо Великой Империи я соглашусь залезть к тебе в постель». Реплика была задумана как соблазнительная. Рук не соблазнился. По правде сказать, он меня будто вовсе не услышал. Он смотрел через мое плечо в глубину длинной комнаты и почти не шевельнулся, разве что чуть сместил центр тяжести, чуть опустил плечи. Но я эту позу узнала с первого взгляда. Сколько раз видела ее в Сия. И всегда она означала одно. Кому-то придется плохо. И, может быть, очень плохо. «Женщина в сером, Аспид», — тихо бросил он, выходя со мной в жаркую думбангскую ночь за стенами бань. Я быстро нашла ее взглядом. Маленькую, немолодую женщину с рябым лицом, слегка прихрамывающую. Я бы на такую не оглянулась. Она медленно пробиралась между заполнившими широкое крыльцо людьми, обходила кучки гуляк, не поднимая глаз, уклонялась от толчков. «Не очень-то она похожа на ядовитую гадину», — заметила я. «Не похожа. Просто мы дали ей эту кличку». «Настоящее имя недостаточно звучное?» «Настоящего я не знаю», — мрачно покачал головой Рук. Спускаясь по ступеням, он словно просачивался сквозь толпу, а я держалась на полшага за ним. «Почему она нас так занимает?» «Не она сама», — ответил Рук, — «а человек с ней». Я присмотрелась. По сторонам крыльца горели десятки красных фонариков, но ночной ветерок, раскачивая их, разбрасывал бегучие зыбкие тени. «Никого не вижу». «Не туда смотришь», — отозвался, ускоряя шаг Рук. «Ниже, у канала. У третьей от нас лодки, той, что под черным навесом. Он как раз к ней подходит». Я не сразу высмотрела высокую стройную фигуру в черном жилете и ноке до середины икры. Прежде чем ступить на борт лодки, мужчина оглянулся, на миг показав мне длинное лицо с высоким лбом и острым носом-топориком. «Незаметно, что они вместе», — ставила я. «В том-то и дело», — кивнул Рук. «Поэтому я и за 5 лет не сумел докопаться до корней их жреческого сообщества». «Так они жрецы?» «Тот, что в черном, да. Аспид, как мы выяснили меньше года назад, служит госпоже Квен». «Имя госпожи Квен должно быть мне знакомо?» «Смотря, насколько глубоко тебя ввели в курс здешних дел. Она из местных богачей. Открыто критикует политику Аннура, но я до сих пор не нашел, что предъявить ей на суде». «У тебя в подчинении зеленые рубашки и толпы легионеров. Зачем тебе суд?» «Ты плохо знаешь Домбанг», — возразил Рук. «Город балансирует на лезвии меча. Большая часть горожан одобряет Аннур, законы империи, ее торговлю, ее благосостояние. Но четверть населения способны за полдня перевернуть все вверх дном. Чтобы привлечь кого-то к суду, мне нужны доказательства. Трупы, груды награбленного или наворованного, да и тогда есть основания опасаться бунта». «Может, зря ты бросил кулачные бои?» «Ты не представляешь, как часто я об этом думаю». Мужчина в черном, жрец, скрылся под лодочным навесом. Аспид задержалась у одного из прилавков за крыльцом. Обменяла несколько медных светильников на завернутый в большой лист медовый лед и неспешно отошла к берегу, где, черпая лакомство бамбуковой ложечкой, принялась любоваться каналом. «Если они таятся, — заговорила я, — какой смысл назначать встречу здесь, в самых больших домбангских банях?» «Здесь их труднее выследить. За домом госпожи Квен мы наблюдаем круглосуточно, но она об этом знает. Она на 100 шагов не подпустит жрецов к своему порогу и причалам. Они находят другие способы. тайные знаки, встречи в людных местах, здесь или на каком-нибудь рынке, в гавани, в таверне. У каждого жреца свои места, к тому же постоянно меняющиеся». «Места для чего?» — спросила я, чувствуя, как в животе ворочается ужас, потому что уже знала ответ. «Для жертвоприношений», — тихо глядя мне в глаза, ответил Рук и кивнул на Аспид. «Идем». Доев медовый лед, женщина выбросила лист в канал, проводила взглядом уплывающий по течению зеленый кораблик и гуляюще двинулась к той же лодке, на которую недавно взошел жрец. Причалы у бань были сплошь заставлены судами. Узкими ласточкиными хвостами, яркими прогулочными баржами, курносыми паромами, расталкивающими борта других лодок, чтобы принять или высадить пассажиров. Лодка под черным навесом ничем не выделялась среди других. И я бы ее и не заметила, если бы Рук не показал. Аспид легко шагнула с причала на качнувшуюся палубу. Она не озиралась. Держалась, как тысячи других, проходивших за день по этому причалу. Негромко сказав что-то лодочнику, она скрылась под навесом. «Убьем их?» — спросила я, покосившись на Рука. «Жреца я мог бы убрать давным-давно», — покачал он головой. «Мне нужна госпожа Квен». «Полагаю, не стоит надеяться, что она скрывается в той лодочке». «Эта добрая женщина очень и очень непроста. Договариваться она поручает Аспид, которая, убедившись, что за ней нет слежки, приводит жреца к своей госпоже». «Значит, нам надо исхитриться». «Надеюсь, ты за эти годы не размякла». Рук снова смерил меня взглядом. «Залечь на дне лодки сумеет и толстуха». «В лодке нам делать нечего», — заметит. «Только не говори, что предстоит добираться вплавь». «Именно так». Я присмотрелась к нему. «Плывем?» «Конечно, плывем», — кивнул он. «Свет, добрые интары!» «Я слышал, Кетрал — хорошие пловцы». «Так и есть», — признала я. «Но плавать предпочла бы не в сточной канаве». «Тебе повезло. Мы в чистом конце города». «Какая удача!» Лодочник отвел суденышко Аспид от причала и, налегая на шест и переругиваясь с соседями, проталкивался на чистую воду. «Ну, пошли пачкаться», — бросил Рук, шагнув в толпу. Я набрала в грудь воздуха, тронула ладонью ножи и последовала за ним. Домбанк не похож на другие города. Вместо улиц у него большей частью каналы. Но эти обвивающие кварталы протоки заливает густая, черная, как смоль, муть. Кое-где по берегам медлительных потоков выстроены мостки, а то и широкие, протянувшиеся на несколько миль набережные. По такой набережной мы и двинулись, держась в гуще толпы и с безопасного расстояния наблюдая за черной лодкой. Хорошо бы продержаться так всю ночь. Но нет, Аспид была слишком умна, чтобы облегчать нам слежку. Через четверть мили ее лодка свернула по узкой протоке на север, оставив нас на дальнем берегу. Потеряв ее из виду, я оглянулась на Рука. Тот уже сбросил жилет, следом стянул сапоги и штаны. Прохожие откровенно веселились, разглядывая его голое тело. Кое-кто, заметив, что я смотрю на него, подкидывал сомнительные советы, которые Рук пропускал мимо ушей. «Можешь плыть и в рубашке», — сказал он мне. «Но если отстанешь, ждать не буду». И он опрокинулся через перила. Всплеск расцвел светлым цветком на черной воде. Я, приглушенно ругнувшись, стянула через голову рубаху, тоже сбросила штаны и сандалии и поспешила вдогонку. Поднятые лодкой волны уже гасли у берегов. «Дальний», — сказал Рук, махнув на частный причал у другого берега, и поплыл к нему сильными ровными гребками. Хорошо было сменить вранье и словесный поединок в бане на честную, без тонкостей и задних мыслей, работу для рук и ног. Мне давно не случалось проплывать больше сотни шагов. В Анкасских горах самые крупные озера немногим больше ванны. Но память детства вернулась сразу и вела меня вперед, хотя руки и плечи быстро загорелись от усталости. На причал я подтянулась почти вровень с Руком. Наклонившись, он помог мне встать на ноги, и наши голые тела вскользь соприкоснулись. Я подняла взгляд. Его лицо было совсем близко. Он не сразу выпустил мои руки. «Мы, помнится, гнались за злодеями?» Поджав губы, заметила я и почувствовала, как вздрогнула от сдержанного смешка его грудь. «Просто дал тебе передохнуть». «О, я еще толком и не разогрелась». Боковой канал, в котором скрылась лодка, уходил в темноту. Я понимала, зачем мы выбрались из воды. Двое плещущихся пловцов в узкой протоке заметнее лодки. К сожалению, другого пути за ними не было. Канал был деловым. Ни мостков, ни прогулочной набережной, а только выдававшиеся на равном расстоянии причалы под фонарями. «Ты долго собираешься ждать?» — спросила я. «Вовсе не собираюсь», — покачал головой Рук. Не дав мне ответить, он прошел по мосткам к двери, убедился, что заперта, и пнул ее босой ногой. Я подняла брови. «Они огибают квартал», — пояснил он. «А мы пройдем насквозь». «А если хозяева станут возражать?» «Их тоже пройдем насквозь». Тот первый квартал от края до края протянулся самое большее на 200 шагов. По пути мы взломали 14 дверей и 2 окна, перелезли 2 кирпичные стенки, одну в пышный цветущий садик, другую, спасаясь от сердитого домовладельца с ножом. Кого-то вырубили отнятой у него же бутылкой, продрались через спальню в белых занавесочках, на кованом чугунном ложе я насчитала не меньше 4 голых тел, подсвечником сбили какого-то горлопана, другому посоветовали заткнуться, протаранили деревянные ворота и попали еще в один садик, из которого за низкой стеной увидели освещенную луной воду. Канал там разливался небольшой заводью. Лодка «Аспид» уже вышла на середину и сворачивала к выходу под хрупким низким мостиком. Я оглянулась на Рука. Он взмок, грудь тяжело вздымалась, но глаза, ответившие на мой взгляд, ярко блестели. «Думал, хуже придется», — сказал он. Я тяжело дышала, упершись руками в колени. «Мне казалось, твое дело — охранять покой горожан». «А еще защищать невинных. Одно с другим не всегда сочетается». Пока я загоняла в легкие достаточно воздуха, чтобы распрямиться, нос лодки скользнул под мост. «Знаешь», — выговорила я, — «обычно Кеттрелл уделяют планированию больше времени». «План у меня есть». «Поделишься?» «Пошли». Он вскочил на низкую оградку и нырнул в воду. Так мы преодолели, должно быть, несколько миль. Взламывали двери, переплывали каналы, перебегали по узким переулкам. Раза 4 или 5 я думала, что мы потеряли лодку, но Рук снова и снова находил, где срезать, угадывал, рассчитывал и опять выводил нас на добычу. Иногда даже опережал ее, высматривая преследуемых из окна или с балкона. А если отставал, то всего на несколько шагов. Аспид проявила невиданную осмотрительность и болезненную подозрительность. Она закладывала большие круги по воде, трижды возвращалась по собственному следу, затаивалась в темных нишах, проверяя, нет ли слежки. Однако Рук верно предсказал, что она будет наблюдать за водой, а не за домами. И не за крышами, прах их побери. В конце концов, она, как видно, успокоилась и двинулась к юго-востоку почти прямой дорогой, которая вывела ее в старую гавань. С тех пор, как та гавань была сердцем города, прошли века. Ее глубокая бухта когда-то вмещала большие океанские суда, доставлявшие товар от самого изгиба и из Антеры. Но Домбанк, разрастаясь, принимал все больше судов. Бухта стала для них тесна. После того, как Анхо Плешивый гигантскими усилиями выкопал и расчистил новую гавань, старая осталась без применения. Склады сначала прогнили, а там и обрушились. Поврежденные бурями корабли, брошенные нерадивыми владельцами у причалов, осели со временем в накопившийся ил. Зрелище вышло невиданное. Огромная, круглая и листая отмель, рассеченная узкими протоками и размеченная корпусами осевших судов. Лодка, за которой мы следили, и еще одна, похожая видом и цветом, были причалены к корпусу огромной шхуны. Три из четырех ее мачт обломились или были срублены. Оставшаяся колола брюхо ночного неба, и обрывки сгнившего такелажа лениво покачивались на ветру. Я различила поблекшую по золоту надписи на борту «Рев Хекета». С фальшборта дряхлого судна свисала новенькая лестница, и над ней стояли двое вахтенных. В лунном свете я различила очертания арбалетов, выпуклости доспехов и мечи в ножнах, а лиц видно не было. «Люди Квен», — тихо обронил Рук и, повернув меня за плечо, указал, куда смотреть. Мы с ним стояли в полусотни шагов, за грудой пропитавшихся водой корней и сучьев, принесенных Ширваном с севера. Чистильщики каналов сваливали их на отмели, чтобы потом сжечь. У меня после погони ныли бедра, и криком кричали отвыкшие от плавания плечи. В то же время я вся горела в темноте. Гонка меня согрела и взбодрила. Не знаю уж, от чего колотилось сердце. От усталости или от мимолетного прикосновения рука. Возможно, от всего разом. Так или иначе, мне было приятно стоять с ним рядом, охотиться вместе. Удивительно, как быстро вернулась прежняя близость. Выходя из Рошамбара, я на такое не смела и надеяться. Только любовь ли это? Задумалась я, скользнув взглядом по его лучащейся лунными отблесками кожи. «Ты куда смотришь?» — сощурился он. Чтобы вернуть мысли к делу, я стерла с его плеча расплывшуюся кляксу крови. Мы оба были все в мелких ссадинах и порезах. «Просто проверяю, не рухнешь ли ты мне на руки. Уж очень крепко ты бился о двери». «У дверей арбалетов не было». Он снова указал мне на корабль. «А у этих есть». «Где же госпожа Квен?» «Полагаю, внизу, в трюме». Он покачал головой. «Сучья работенка, ее выслеживать». Я задумчиво кивнула, изучая место действия. Подойти к судну можно было либо по илистой отмели, либо по каналу. Полная луна заливала плоскую равнину серебром. Если подбираться по ней, можно уж заодно зажечь фонарь и забить в барабан. Незаметно не подкрадешься. «А с той стороны?» — спросила я. «Она не дура. Там тоже кого-нибудь поставила». «Придется вплавь». Я кивнула на завал бревен. «За последним поворотом должно быть не меньше. Стянем в воду несколько веток, и можно будет за ними укрыться». «Слишком опасно», — отозвался Рук. «Но если мы подберемся с этой стороны, можно будет перерезать швартовый лодок, устроить переполох. Попробуем сманить их вниз. Пусть спустятся по трапу. Нас укроет тень, а у тех ублюдков не лучшая позиция». Надо сказать, те ублюдки за все это время ни разу не шевельнулись. Не перекинулись словом, не прошлись по палубе, не присели. «Досадная бдительность», — заметила я. «Отвлечь их будет непросто». «Если видишь другой способ пробраться в трюм, я тебя слушаю». Я в задумчивости побарабанила пальцами по рукоятям ножей на бедрах и улыбнулась. «Полезай-ка в воду». Все сводилось к углу наклона и крепости досок. Окажись борт слишком отвесным или слишком прочным, я бы не сумела вогнать ножи достаточно глубоко. А прогнившие доски не удержали бы моего веса, а уж тем более рука. Изгиб борта скрывал нас от часовых наверху. Но я все равно не спешила. Попробовала несколько точек, прежде чем выбрать щель рассевшейся обшивки. Под моим весом доски прогнулись, но выдержали. Осторожно достав следующий нож, я оперлась на вбитый первым и до пояса, подтянувшись из воды, загнала клинок так высоко, как только могла дотянуться. Дальше пошло легче. Поставить ногу на первый нож, выпрямиться, вытянуть третий из чехла на поясе и забить его еще наполовину моего роста выше. Братья и сестры в Рошамбаре, бывало, подразнивали меня за то, что таскаю с собой столько оружия. Добро отдавать людей Богу, пир, но не всех же сразу. А я считала, что 4 ножа в самый раз. 1 на виду, на поясе, 2 на бедрах и 1 в рукаве, пристегнут к предплечью. После той ночи, когда мы с Руком ползли по корабельному корпусу, я поклялась заказать себе еще и побольше. Дайте только вернуться в Рошамбар. Мы карабкались по борту в носовой части, переставляя ступени ножи. Рук, поднявшись на шаг, тянулся вниз и выдергивал освободившийся клинок, чтобы выпрямиться в полный рост и передать его мне. Дело шло медленно еще и от того, что мы очень старались не шуметь. В одном отношении бдительность часовых играла нам на руку. Они ожидали атаки со стороны трапа, и потому ни на шаг от него не отходили. Никак не предвидели, что мы проползем по блестящему от влаги днищу. Так-то так, но это не слишком облегчало нам работу. Если я забивала нож чересчур глубоко, по рукоять, Рук долго не мог его вытащить. С другой стороны, он был тяжелее меня, и когда повисал на черенке, на котором стояла моя босая нога, я каждый раз чувствовала, как прогибается клинок, угрожая вылететь из размокшей древесины. Разумеется, мы бы не расшиблись, но часовые Квен наверняка бы услышали, как плюхаются в ил голые тела, и расстреляли нас, увязших в этом иле из арбалетов. Я не прочь была умереть в объятиях Рука, но предпочла бы выжить, успеть в него влюбиться и пройти испытание. Забросив, наконец, Руку на перила фальшборта, я тихо протяжно выдохнула и медленно подтянулась. Палубу загромождали разбитые ящики, обвалившиеся реи, остатки прогнивших и изорванных ветром навесов. Груда хлама скрывала от нас часовых. Осторожно подтянувшись через перила, я перегнулась вниз к Руку. Тот, извернувшись, тянул из обшивки нижний нож. Вытащив его и передав мне, он переступил на следующий, ухватился за мою руку и попытался стянуть меня за перила в грязь под бортом. По крайней мере, мне так показалось. Мне понадобилась доля мгновения, чтобы понять. Нож вывернулся у него из-под ноги, и Рук теперь висит в темноте, цепляясь одной рукой за черенок последнего, а другой — за меня. Выпавший нож вошел в ил с глухим стуком. Я замерла, перевесившись через перила. Перекладина врезалась в ребра, дыхание обжигало легкие, пот стекал по руке от подмышки, ослабляя хватку скользкой ладони. Я поймала его запястье другой рукой и потянула вверх. Он, поморщившись, чуть заметно мотнул головой. Справа от меня послышались голоса. Ворчание заскучавших на посту часовых. Я едва дышала. «Просто держи», — одними губами выговорил Рук. Я кивнула и усилила хватку. Он, не спуская с меня глаз, выпустил нож, перехватился за мое запястье и на миг перенес на меня всю тяжесть тела. Я удивилась, увидев его улыбку. Потом он забросил ногу на рукоять последнего ножа, оттолкнулся от нее и вспрыгнул наверх. Я не отпускала Рук, пока он не перемахнул через перила. «Хорошо, что прихватила на это задание побольше ножей», — прошептала я. «И как тебе оно, если сравнивать с другими?» — спросил Рук, почти коснувшись губами моего уха. Я, проглотив дурацкий смешок, повернулась к нему, скользнула губами по заросшей щеке под ухом. «Вообще-то скучновато». Он откинулся назад, чтобы заглянуть мне в глаза. «Придется найти для тебя другое развлечение». Внутри разлилась блаженная боль. «Да», — думала я, вглядываясь в темноту его глаз, — «уж ты найдешь». Если на палубе меня накрыл восторг, то в трюме он живо испарился. На нижнюю палубу мы пробрались через развалившийся люк в носовой части. Я ждала, что там будет темно, но сквозь трещины в настиле под нашими ногами просачивался кровавый свет. Мы держали курс на него, преодолевая половину длины трюма, медленно, чтобы не натыкаться на доски разбитых бочек, пыльные остатки чьих-то лежек и прочий мусор, до другого люка, от которого вниз уходил трап. Я заглянула в проем. Помещение внизу освещали свечи. Десятки свечей. Их было куда больше необходимого для тесной каморки. Одни стояли на полу, другие — на полках вдоль ребер шпангоутов. Проморгавшись, я начала разбирать, что вижу. На дощатом полу лежали шестеро, связанные по рукам и ногам. Их лица скрывались под черными капюшонами, но, судя по росту, там было двое детей, лет 8 и 10, а остальные взрослые. Те и другие одеты в лохмотья. Тряпье намотано на пояс и на плечи, обрывки парусины вместо штанов и жилетов. Абуд был только один из шестерых, да и тот в ветхие опорки. Рук у меня над ухом издал тихий звук, похожий на рычание. На дальнем от нас конце под низким потолком стояли Аспид, два ее охранника, жрец, которого мы выследили у бань, и некое изящное создание. Конечно, госпожа Квен. Она, как и ее люди, постаралась выглядеть неприметно. Но ей, в отличие от слуг, это не удалось. Правда, серый шелковый плащ ночью неплохо сливался с тенями, но при свечах делалось ясно, что такую ткань могут позволить себе только самые богатые горожане. Да и покрой одежды скорее привлекал, чем отводил взгляд. Осанка у нее была гордая, царственная. Она держалась, как держится женщина, принимая ухаживание недостойных ее женихов. Темные глаза смотрели остро, по-ястребиному. Черные, пронизанные сединой волосы, были от висков зачесаны назад и стянуты серебряным зажимом, а губы неодобрительно сомкнуты. «Госпожа», — низко склонившись, говорил жрец, — «ты приносишь великую жертву». «Я намеревалась принести ее гораздо раньше», — резко ответила она. «Когда мы закончим, солнце будет стоять высоко в небе». «Простите, госпожа», — почтительно потупив взгляд, пробормотала Аспид. «У аннурцев глаза повсюду. Я хотела убедиться, что за нами не следят». «Настанет день», — прошипела Квен сквозь оскал, «когда они не дерзнут на такое». «Верно, госпожа», — закивал жрец, — «это верно. Но чтобы приблизить этот день, нужны наши усилия и наши жертвы». «Я всю жизнь приближаю этот день. И много ли толку?» «Нужно верить», — ответил жрец, его глаза горели отраженным светом. «Красные длани снесут этот город. Пророчество уже сбывается». Один из лежащих, ребенок, дернулся и забился. «Почему их не усыпили?» — обрушилась Квен на охранников, покачав головой. Мужчина склонился перед ней до земли. «Простите, госпожа, умоляю простить. Девочка мала, и я опасался, что она умрет до срока». Меня хлестнуло воспоминание. Врезавшаяся в руки веревка, жесткий борт лодки под щекой, грязь, кровь, ужас. Глаза с кошачьими щелками зрачков, но не кошачьи. Глаза женщины не женской силы. «Твой человек прав, госпожа Квен», — тихо проговорил жрец, подходя к девочке. «Мертвой она не нужна нашим богам». Он медленно, едва ли не любовно, стянул капюшон, явив чумазое в грязи и слезах личика, круглые от ужаса глаза. Девочка открыла рот, чтобы закричать, но жрец, выдернув из своего нока тряпицу, заткнул ей рот и с благосклонной улыбкой повернулся к госпоже Квен. «Сильное дитя. Трое будут довольны». «И я буду довольна», — ответила Квен, «если не умру от старости до окончания обряда». «Конечно». Жрец выпрямился, не обращая больше внимания на бьющегося ребенка. Он взял с полки, лежавший рядом со свечой, нож. Широкий, короткий, обоюдоострый клинок из темной бронзы с пожелтевшей костяной рукоятью. Перешагнув лежащих, он подошел к госпоже Квен и протянул ей оружие. Брезгливость в ее глазах, наконец, растаяла. Досада сменилась благоговением. Она сжала пальцы на рукояти, полюбовалась клинком, подставив его свету. А когда вновь обратилась к жрецу, я услышала в ее голосе пыл, которого раньше не было. «Скоро они восстанут», — пробормотала она. «Должны восстать!» Жрец согласно кивнул. «Это мы отвергли троих. Они же ожидали времени возвращения. Ожидали, когда мы покажем себя достойными их. Твоя жертва, — он кивнул на пленников, — докажет богам, что они не забыты, что мы верим и повинуемся, что готовы отдать им свои величайшие драгоценности». Оборванцы на полу никак не походили на драгоценности. Если Домбанг за время моего отсутствия не слишком переменился, госпожа Квен приказала своим прислужникам наловить пьяниц и маленьких сирот, у которых не хватило ума и силы сбежать. Легенды гласили, что во времена основания Домбанга лишь величайшие воины уходили в дельту навстречу со своими богами, предлагая в жертву собственные тела. Далеко мы ушли от тех времен. «Моя госпожа», — зашептала Аспид, — «время, как ты сама сказала, позднее». Сперва мне показалось, что Квен ее не слышит. Она, глухая к плачу проснувшейся девочки, завороженно уставилась на нож в своих пальцах. Затем, словно грубая рука выдернула ее из прекрасного сновидения в отвратительный мир, она шагнула к ближайшему пленнику, мужчине, судя по росту и фигуре, оттянула ворот его грязной рубахи и провела по груди кончиком лезвия, пустив кровь, но не причинив серьезных ран. Все это было представлением. Людей увезет в дельту и оставит на смерть жрец. Но чтобы заслужить благоволение богов, пролить первую кровь должна была госпожа Квен. Опоенный зельем мужчина тихо застонал, перевернулся на бок и затих. Рук легонько тронул меня за плечо и шепнул на ухо. «Она их порежет и уйдет. Вытаскивать тела оставит других. Берем сразу над трапом. Охрана твоя». Я, конечно, понимала, к чему все идет. Мы не для того выслеживали Аспид со жрецом по всему городу, чтобы распить с ними бутылочку квея. Беда в том, что порядок испытания запрещал мне их убить. Вот если бы кто из них завел песню, другое дело. Но надежда на это была слабая. И беременных внизу я не заметила. Конечно, можно просто обездвижить человека. Я тихо вложила в ножны один из клинков, другой перехватила по-новому и отодвинулась в тень над самым люком. Я медлила с ударом, пока по трапу не поднялся второй охранник. А тогда опустила обушок своего тяжелого ножа ему на макушку, с разворота ударила второго кулаком в живот, поймала за горло и пережала артерии, отчего тот выронил меч и мешком осел на палубу. «Что там у вас?» — вопросила снизу, услышавшая звон госпожа Квен. Я не стала отвлекаться на нее, а занялась охраной. Из опасения убить я не могла лупить в полную силу, а значит, должна была обездвижить, пока не очнулись. Грязная работа — резать сухожилия на запястьях и лодыжках. Не думала, что мне, жрица Ананшаэля, доведется заниматься такими вещами. И, закончив дело, я почувствовала, будто испачкалась. В быстрой и чистой смерти есть красота и ужасающее благородство. А то, что проделала сейчас я, слишком напоминало пытку. То, что происходило в душной каморке под нами. «Наверху еще трое», — бросил рук и нырнул прямо в люк, не коснувшись ступеней трапа. Под ногами у меня сдавленно выбранилась госпожа Квен и взвыл жрец. Но взглянуть вниз я не успела, потому что из верхнего люка прыгнули часовые. Первый приземлился мне чуть не на голову, но справиться с этими ослепшими в темноте было еще проще, чем с двумя первыми. Подрезая им жилы, я напоминала себе, что они тоже участники жертвоприношения, пленники и на их совести. Кто-то мог бы удивиться, что почитательница Ананшаэля возражает против таких жертвоприношений. Разве я сама занималась в Думбанге не тем, что передавала мужчин и женщин в ловкие руки моего бога? Люди так страшатся смерти, что одно у них сливается с другим. Страх и смерть представляются им сторонами одной монеты. Мало кто способен вообразить несомое Ананшаэлем небытие без страха. Между тем, страх почти так же ненавистен моему богу, как боль. То и другое противоположно покою, который он дарит людям. Дороже всего ему та жертва, что умерла, не почувствовав клинка в теле. Домбангские же жертвоприношения совсем другого сорта. В Домбанге считается необходимым ужас жертвы. Жертва должна бороться, отбиваться, погружаться в пучину страха. По возможности не один день. И только потом умереть. При других обстоятельствах я рада была бы положить конец всем страданиям, но связанная правилами испытания могла только разменять мучения жертв на мучения охранников. Сейчас эти пятеро бились на палубе и ревели, как бешеные быки, не в силах встать на ноги. Один дотянулся до моей лодыжки, но я им и руки покалечила, так что его пальцы только бессильно скользнули по коже. Он ошалело уставился на свою ладонь, и с его губ сорвался рваный стон. Я отвернулась от тошнотворного зрелища и прыгнула в люк к руку. Он уже разделался с Аспид. Одним коротким ударом перебил шею, а жреца с госпожой Квен загнал в дальний угол. Квен устремила на него полный презрения взгляд. «А-а-а», — проговорила она, — «изменник снова явился предать свой народ». Рук указал на лежащих. «Не спросить ли этих, кто предал их?» «Болотный сор», — фыркнула Квен. «Трое спились бы до смерти до конца года, а остальные и так умирали с голоду». «И верно», — заметил Рук. «Великая жертва вашим мифическим богам». Жрец вытянулся в полный рост. «Трое — не миф, и они поглотят тебя. Мы скормим тебя змее и буре, отдадим реке твою кровь». «На самом деле», — перебил его Рук, — «мы поступим иначе. Благопристойно отдадим вас под суд. У нас хватит свидетелей, которые охотно дадут показания публично». Он кивнул на связанных пленников. «Потом, выжив из вас секреты и имена участников вашего маленького заговора...» Рук пожал плечами. «Не поручусь, что Интарра не миф, но уверен, что огонь вполне реален». «Богохульник!» — прискуливая, зашипел жрец. «Богиня поглотит тебя! Она восстанет! Она восстанет! И ее палачи с ней рядом!» «Эту песню, — возразил Рук, — я слышал и в прошлый раз, когда ваши приспешники марали стены краской. Может, вспомнишь, что из этого вышло?» «Все так, как было в начале времен, — оскалился жрец. Кажется, будто вода отступает. Враг осмелел, он вторгается, но его накроет праведный потоп». «Жаль, вы этого уже не увидите». Рук обратил ко мне взгляд, острый, как осколки нефрита. «Убей его». Я напряглась. «А как насчет выжать секреты, отдать его Интарре и тому подобное?» «Мне нужны ее секреты». Рук кивнул на Квен. «За этим болваном мы следим не первый месяц. Я узнал о нем все, что требовалось». «Так зачем его убивать?» «Затем, что я еще не знаю всего, что мне требуется, о тебе». Он склонил голову к плечу. «Скажем так, убив его, ты еще раз подтвердишь, что мы действительно на одной стороне». «Не уверена», — ответила я, отчаянно высматривая лазейку или обходной путь. «Для мятежников он опаснее пленникам в твоих руках, чем в виде трупа. Пока жив, он всегда может еще что-нибудь выдать». «Ты, разумеется, права», — согласился Рук и добавил, прищурившись. «Однако все еще тянешь время». В груди у меня что-то сжалось, перекрыв дыхание. Рук указал на каплющую с моих клинков кровь. Туда же смотрел и жрец. И вдруг оторвал взгляд. «Что бы вы ни сделали со мной», — прорычал он, — «они вас достанут! Трое заберут вас!» И я увидела лазейку. «Что это за грёбаная троица, о которой ты тут талдычишь?» Квен разглядывала меня, как хищник разглядывает кусок мяса. «Кетрал», — негромко проговорила она. «Так значит, империя прислала к нам самых бешеных своих псов. Вообще-то птиц. Покосившись на нее, поправила я. Основатель нашего ордена подумывал оседлать псов, но предпочел чудовищных коршунов-людоедов. Жрец в пылу негодования или в ужасе, казалось, не услышал этого короткого разговора. «Син», — отчеканил он наконец, как произносят проклятие или заклинание. «Ханг Лок, Кем Анг, они отомстят за меня, отомстят за падение и угнетение Дом Банга. Сейчас ты можешь перерезать мне горло, но...» Имена еще не просохли у него на языке, и не было нужды слушать дальше. Я небрежным движением полоснула его по горлу. Пока он падал, вытерла нож о бедро, а памятью отдалась темному течению прошлого. Син, Ханг Лок, Кем Анг. Я не слышала этих имен с детства, да и тогда их произносили лишь шепотом. Однажды приятель показал мне запретные образы, хранившиеся в его семье, залез в дом через тростниковую крышу и вытащил три глиняные фигурки, две мужские и женскую. Голые, мускулистые тела, члены в половину длины рук, тугие выпуклые ягодицы, широкие плечи, расставленные в готовности ноги. Имя того мальчишки я забыла, зато помнила имена, названные им. Его голос дрожал, дрожала и рука, которую он поочередно указывал на фигурки. Син — цвета крови, тонкий, как хлыст. Ханг Лок — больше и темнее. Кем Анг — богиня, крупнее остальных. Руки в растопырку, глаза — колотые раны, будто кто-то ковырнул влажную глину острием ножа. Имена по самой своей природе не привязаны к миру. Века уносят их звуки вдаль, делают невнятными, забывается породивший их язык. Они властны над реальными предметами лишь постольку, поскольку мы наделяем их этой властью. И так легко забыть, что имена когда-то были словами. Самыми обыкновенными словами. Как вот эти, означавшие на языке Дом Банга змею, черную бурю и смерть на реке. Древние боги моего города жестокостью, близостью к людям и алчностью превосходили светлую и непостижимую аннурскую богиню. Но и таких империя могла бы стерпеть. Сияние Аннура отчасти объяснялось терпимостью его императоров к чужим верованиям. Царствующий род Малкинианов, разумеется, поклонялся Интарре, но в столице нашлось место для сотен и тысяч храмов и божеств. Рука об руку с владычицей света на столичных улицах и площадях высились старые и молодые боги. Купец на восходе бормотал благодарность Интарре, на домашнем алтаре оставлял дар Хекету, миску риса и полоску мяса, а к вечеру заходил помолиться за беременную дочь в храм Бедисы. В тихих закоулках империи выживали даже самые захудалые культы, тысячи лет назад опровергнутые свидетельствами самих богов. Малкинианы не желали давать завоеванным народам предлога восстать из-за такой малости, как оскорбление веры. И только в Дом Банге, начищенный до блеска сапог империи, наступил на горло старым верованием. Причиной послужила природа домбангских богов. Каменные духи Анказа и мифические рыболюди разбитой бухты не вставали на пути аннурской власти. Между тем наши боги были и кровожадны, и ревнивы. Их породили не небесные сферы, а сама дельта. В их жилах текла вода, тела были вылеплены из ила, их голос гремел в грохоте летних гроз. Их договор с городом был прост и жесток. Жертвуйте и получите защиту. Отдавайте нам молодых, сильных и красивых, и мы сокрушим всякого, кто выступит против вас. Честная сделка. Только она давно провалилась в отхожую дыру. Аннурские легионы шли на штурм Дом Банга, и ни одно божество не восстало из вод, чтобы их отвратить. Армия взяла город, перерезала вождей зеленых рубашек, снесла главные храмы, без малейшей помехи со стороны богов. Нашелся человек, объявивший себя Ханг Локом, Обмазавшись грязью, он с голыми руками бросился на Аннурский гарнизон. Солдаты схватили его, оскопили и обезглавили перед статуей Гокоми, а тело сбросили в канал. Неделю спустя какая-то женщина назвалась Кем-Анх и в сильную бурю вышла на Северный мыс, призывая воды дельты подняться и смыть захватчиков. Воды поднялись, как всегда поднимались в шторм, и снова отступили. Приземленные, деловитые, бесчувственные аннурцы ее тоже обезглавили и сбросили в канал. Больше богоявлений не случалось. Многие увидели в победе Аннура свидетельство того, что богов Домбанга никогда не существовало. Им не нашлось места в великом пантеоне, основанном во времена войн с Кшештрим, когда младшие боги в человеческом облике ходили по земле. Торговцы из дальних стран веками высмеивали местные суеверия. И когда боги нас не спасли, для многих это стало доказательством, что они вовсе не боги, а просто раскрашенные куклы, напоминающие об опасностях, потопах, змеях, бурях, тех мест, которые наши предки избрали своим домом. Я сказала доказательством для многих, но не для всех. Кое-кто счел, что не боги подвели Домбанг, а Домбанг — богов. Для таких приход Аннура стал призывом к ярому благочестию, к более строгому соблюдению древних обрядов, к ожесточенному сопротивлению иноземной чуме. Сопротивление оказалось безуспешным. Аннур был богат, беспощаден и неутомим. Легионеры докапывались до укрытий тайных жрецов, рубили им головы и сбрасывали в канал новые трупы. Немало статуэток нашей Троицы, бессильно маячивших на алтарях перед домами или вырезанных на носах лодок, разбивали или состругивали, изгоняя из того самого города, который им полагалось защищать. Людей, насвистывавших неположенный мотив, забивали в колодки. За запрещенную песенку казнили. Сжигали старинные священные книги, пытали священнослужителей. Это было мерзко, как любое угнетение. Кто-то считал, что это невысокая цена за новый порядок и процветание. Кто-то так не считал. Я бы, возможно, не уступала госпоже Квен в ненависти к аннурцам, если бы сама не столкнулась с нашей объявленной вне закона религией. Аннур сохранил старые празднества, изменив их название. Кем-Анх превратилась в Интарру. Син и Хан-Глок стали ее слугами, жаром и огнем. Но и такое кощунство не подняло на восстание наших богов. За два столетия многие успели о них забыть. Многие, но не все. Достаточным доказательством тому служил мертвый жрец у моих ног, связанные люди у меня за спиной и прижатая к стене надменная женщина. «Кем-Анх идет», — цедила она. «Ты захлебнешься в ее водах». «Представь себе», — покачал головой Рук, «ты 141-я пленница, от которой я слышу эти самые слова». «Ее истина неоспорима», — скаля зубы ответила Квен. «Может, и неоспорима, но я 5 лет как вернулся в город, а все дышу». Он пальцем тронул свое горло. «Я не первый день убиваю вас, а воды...» Он помолчал, приставив ладонь к уху, будто прислушивался, и снова покачал головой. «Нет, не вздымаются». Он отвернулся ко мне, взглянул, настороженно, испытующе. Я в некотором роде одержала победу, но свет надежды, с которым я входила в эту ночь, и восторг, с которым бежала рядом с ним по городу, угасли. Не знаю, что я чувствовала в этот миг, только не любовь. «Мертв», — сказала я, указав на жреца. «Мертв», — согласился Рук. «Называющий имена», — повторила я про себя, слыша в мыслях мелодию священной песни Ананшаэля и бросая последний взгляд на тело жреца. Я подарила Богу называющего имена, притом древние имена.